Глава 23. Вернувшись в свою комнату в гостинице, я развалился на широкой и довольно приятной кровати. Как и многое в этом мире, я не знаю, из чего оно сделано. Потребности у людей одни, но технологии для их удовлетворения разные. Впрочем, если результат один, то какая разница? Повернув голову к двери, я встретился взглядом с только что вошедшей девушкой. «Уже?» – спросил я, натянув улыбку. «Угу». «Отправила». «Отлично. Эта работница гостиницы очень трудолюбивая. Лети, лети, моя птичка, разнеси вести по всему этому миру, чтобы каждый знал, что в скором времени здесь произойдет. Я хочу, чтобы все это видели. Я хочу, чтобы тысячи глаз смотрели на меня, когда все случится. Чтобы даже самая последняя собака обо всем узнала». Подавив ликующую улыбку, я вновь посмотрел на Фран, которая не стала входить дальше в комнату и выглядела как-то странно. С тех пор, как мы появились в этом мире, у нее иногда появляется вот такое выражение лица, как сейчас, и мне сложно понять, о чем она думает. «Что-то случилось?» — спросил я, решив перестать гадать. Еще немного постояв, она, похоже, решилась. «Сейчас». Сказав это, она просто развернулась и покинула комнату. Ничего не понял. Едва подумал об этом, как дверь снова открылась, и в комнату вошла Фран. «Нравится?» Робко спросила она, а я сделал огромное волевое усилие, чтобы закрыть свой непроизвольно распахнувшийся рот. Я знал, что этот навык может изменять возраст, но превратиться в самого себя только старше — это... «Значит, его можно использовать и так?» Передо мной стояла девушка, явно чуть старше 20. Высокая, стройная. Ее пышные черные волосы каскадом спадали на плечи. Широкие бедра еще сильнее подчеркивали узкую талию. «Скажи мне, что та маленькая забитая девочка, что я встретил 2,5 года назад, и она — это одно лицо, я бы никогда в жизни не поверил». «Ты невероятно красива», — сказал я, поднявшись с кровати и всеми силами стараясь унять скачущее сердце. — «Сегодня праздник», — сказала она, сделав несколько шагов вперед. — «Праздник», — повторил я, а затем меня осенило. — «Точно, твой день рождения», — сказал я. — «Второй год подряд мы благодаря системе отмечаем его в неизвестном мире, по уши в делах». — «Угу». Фран сделала еще шаг и подошла совсем близко. — «Взрослая». «Что ты имеешь?» Не дав мне закончить, она подошла совсем вплотную, и ее теплые ладони легли мне на грудь. Мы с ней были почти одного роста, ее яркие глаза прямо вырезали гравировку у меня на сердце. Я знал, что рано или поздно мы к этому придем. Переродившись вместе с миром, она была первой, чья судьба была полноценно связана со мной и той, кто изменил всю мою последующую жизнь. У нас был очень долгий путь, и рано или поздно он должен был подойти к этой заветной черте. «Взрослая», — повторила она, а затем ее руки скользнули вверх и оказались у меня на лице. Нежно его обхватив, она подалась вперед, и нежные, мягкие губы медленно приблизились к моим, лишь легонько их задев, но вызвав по всему телу неконтролируемую дрожь. «Сегодня ее день рождения», — и она очень сильно его ждала, много больше, чем я. Родившись в этом мире той, кого я хотел защитить, она выросла в ту, кто стал для меня целым миром. Ее решимость, что она собирала, стоя на пороге, ее робость, сокрытая в легком румянце ее щек, все это не принадлежало девчонке, которую я спас, но девушке, чья судьба для меня дороже судьбы мира. «Взрослая», — сказал я, практически утопая в ее взгляде. Как только она вошла в комнату, я уже понял, что не могу ей сопротивляться. Никогда не мог, а сейчас и подавно. Опустив одну руку на ее талию, второй нежно подхватил ее в воздух. «Обещай мне одну вещь», — сказал я, опуская ее на кровать. «С завтрашнего дня ты не будешь использовать этот облик. Иначе я очень боюсь, что никогда больше не смогу мыслить здраво». Посмеявшись, она вновь обхватила руками мое лицо и приблизилась совсем близко, так что я мог почувствовать ее дыхание. «Завтра», — сказала она. «Завтра».